Глава 76. Правитель пустоты. Чёрт, да чего они все так радуются, увидев этого парня? Выступление вашего старшего братца тоже было потрясающим. Джаншань заметил всеобщее резкое оживление и почувствовал бессилие. Он использовал такой классный приемчик, а это не дало никакого результата. Джаншань, ты выступил неплохо, но для настоящей славы этого недостаточно. Ты должен это понимать. Усмехнулась Сноу Ли. Хотя все же она тоже считала это немного несправедливым. В большинстве случаев обращают внимание не на твои навыки, а на то, из какой ты страны родом. Например, если бы Джаншань была заслана или другой великой державы, то его выступлением восхитилось бы гораздо больше людей. Джаншань махнул рукой. Эти старые порядки рано или поздно изменятся. Наша земля так или иначе вновь вернет себе свое влияние. «Ты так уверенно об этом говоришь? С чего бы это?» Усмехнулась Давлей. Джаншань указал пальцем на Ван Джена. «Этот чувак уже поднял в свои руки знамя, а я следую позади. Величие – это не то, что получаешь по праву рождения. Его нужно добиться, и мы это сделаем!» Ван Джен почесал нос. «Не возлагай больших надежд на меня, а то я буду чувствовать давление». Все засмеялись, услышав эти слова. «Ван Джен, мы не так хорошо знакомы с Дили, но сомневаться в том, что представитель класса Черный 1 западного сектора имеет устрашающую силу, не приходится. В других секторах иногда бывает неразбериха с распределением студентов, но подобного рода вещи никогда не происходят в западном секторе. Там очень жесткие условия, и абы кто попасть в первый класс точно не может. По правде говоря, я даже не уверена, что обычный студент из Черного 1 восточного сектора сможет выиграть у представителей из Черного 2 западного сектора». После слов Ай Цао Ван Джен слегка усмехнулся. Теперь-то ему точно не терпелось встретиться лицом к лицу со своим противником. Дили тем временем уже не мог подобрать слов, чтобы выразить свое негодование. До начала отборочных он решил, что ни за что не пропустит выступление Хок Толине. Как-никак наблюдать за действиями вживую намного лучше, чем смотреть запись боя. Ведь так можно рассмотреть те детали, которые уже не заметишь на видео. Но, к несчастью, его бой оказался назначен на то же время, причем против такого недостойного противника. Единственное, что ему оставалось, это быстро справиться со своим оппонентом, и тогда он, возможно, еще успеет. Из четверых мастеров Хок Тулинь был наименее жестоким, он выказывал уважение своим противникам и давал им показать все, на что они способны. А учитывая, что его соперником оказался парень из первого черного класса, то... Дили просто обязан успеть посмотреть на это захватывающее событие. Тем не менее, теперь, когда их сражения должны были вот-вот состояться, становилось очевидным, что Хок Толинь вызвал куда больше интереса толпы, чем предполагалось изначально. Кучка даровитой молодежи из Высшей Академии X жаждала узнать, каков же на самом деле уровень у этого восхваляемого всеми мастера. Когда Ван Джен и Дили поднялись на арену, старшекурсник бросил печальный взгляд на своего младшего товарища. Ученик седьмого желтого класса. Он наверняка потратил немало сил, чтобы пройти квалификацию для этих соревнований. Видимо, упорство этому парню не занимать, но, к сожалению, с везением у него все гораздо хуже. Стоп, что? Дили слегка потряс головой. Галлюцинации? Людей, которых собралось посмотреть на их сражение, было немного, поэтому все были как на ладони. И Дили заметил того, кто совсем не должен был здесь появиться. «Повелитель восточного сектора Пань Пасы? Зачем он тут? Мог ли он прийти ради него?» «Нет, это исключено. Тогда зачем же Пань Пасы пришел посмотреть на их сражение? Четыре великих мастера черного класса – это не пустая выдумка. Они действительно обладают огромной силой. Раз уж Пань Пасы появился сегодня, то не должен ли он смотреть на сражение Хок Толине? Почему он пришел именно на эту площадку? Хотя Дили верил в свои силы, но не настолько, чтобы считать, что способен привлечь внимание одного из четырех великих мастеров. Но раз уж не он, значит его противник? Дили не удержался от смеха. Да это же похоже на какой-то вздор. Наверняка это просто его выдумки. Должно быть, он пришел сюда без какой-либо цели. Но раз уж на него будет смотреть мастер восточного сектора, то Дили следовало показать себя во всей красе. И он сразу же придумал способ, как это сделать. Есть определенный стандарт для тех, кто хочет поступить в земной класс. Прежде всего, это сформированная духовная сила. Мощность способности X зависит от взаимодействия со Вселенной и также от духовной силы. Конечно же, люди не могут достигнуть такого же уровня духовной силы, как у жителей Атлантиды, но если дойти до определенного этапа освоения, то разница не будет такой уж большой. Еще для того, чтобы достичь земного ранга, нужно по меньшей мере научиться отлично контролировать духовную силу. На самом деле существует много способов развития духовной силы. Но студенты должны были упорно тренироваться, чтобы в первую очередь научиться избегать излишней траты энергии. Это то, что требовалось освоить в первую очередь, иначе это будет явно их слабостью. Проще говоря, переход на следующий ранг походил на тоненький мостик, перейти по которому удалось лишь единицам. Один из верных способов повысить контроль над своей духовной силой заключался в использовании мехов из Атлантиды. Эти машины не взаимодействуют со способностями X, управлять ими можно лишь с помощью духовной силы, которая при этом должна достигнуть определенного уровня и никак иначе. Конечно, на сознание пилота человека в таком случае будет оказываться серьезная нагрузка. Однако это и в самом деле был самый верный способ развития контроля над своей духовной силой. Только тот, кто освоил мехи Атлантиды, может смотреть в сторону земного ранга. Именно поэтому Дили выбрал мех Атлантов с названием «Правитель пустоты», который относился к типу разведчиков. Такой тип мехов Атлантов обладал определенными особенностями. Зрители были сильно удивлены выбору Дили. Это явно говорило о его уверенности в своих силах. Как-никак представитель черного класса. Но это также оскорбляло и его соперника. Снова Ли была в предвкушении. Голдвилл Ван Джена запомнился ей на всю жизнь. Сложно описать словами свои чувства, когда видишь, как он управляет этим мехом. Но его призрачный князь Атлантиды был еще великолепней. Его мастерство управления этим мехом вправе называться настоящим произведением искусства. Тем не менее, Ван Джен явно находился в хорошем расположении духа. Он выбрал вар года номер один. На лице Пань Пасы тут же появилась еле заметная усмешка, а этому парню уверенности не занимать. Он решил поиздеваться? Подобный выбор был вполне в духе Эли Вейдуса, но Ван Джен, видимо, такой же. Сноули и другие думали, что Ван Джен тоже выберет меха Атлантов, и не меньше остальных были поражены, увидев Варгот номер один. Что Ван Джен творит? Варгот номер один против правителя пустоты? Противник все-таки выбрал высококлассный мех с Атлантиды. Пусть Сноули верила в Ван Джена, все равно этот выбор заставил ее сердце биться чаще. Один только Джан Шань совсем не удивился. Черт бы его побрал, опять он за свое! Достал уже! Почему он постоянно поступает так, будто хочет, чтобы все за него переживали? Джан Шань был уверен, что выбор Ван Джена был логически обоснован, но это не отменяло того факта, что этот парень любит играть на нервах людей. Увидев выбор Ван Джена, Дили тоже остолбенел. Люди в самом деле не так уж хороши в использовании мехов Атлантиды, но сейчас этот желторотик выпендривается даже сильнее, чем он сам. Посмел выбрать вар года номер один? Хороший от плохого отличить не может. Два меха появились на поле сражения, и бой вскоре начался. Правитель пустоты обладал теми характерными особенностями, которыми обладали все мехи Атлантиды. В нем чувствовалась непостижимая печать мистицизма и еле уловимая атмосфера угрозы. Мех был приближен к человеческому облику, поэтому был похож на живое существо. Помимо этого, так как этот мех был класса разведчика, его отличительной чертой была маневренность. Пань Пасы слегка улыбнулся. Он решил, что Ван Джен заметил его и, видимо, пожелал блеснуть своими навыками. Тем не менее, ему все равно было интересно, как же он собирается победить. Что у него за способность X? Правитель пустоты тут же показал свое оружие. В его руках появился лазерный меч, испускающий лазурное сияние. Ван Джен в ответ обнажил свой титановый меч. Ну что за святая наивность? Правитель пустоты легко и непринужденно сразу же ринулся вперед. Его движения были настолько быстрыми, что со стороны вообще можно было подумать, что их сражение происходит в космосе. Это было особенностью данного меха. Лазерный меч приготовился пронзить противника. Бам! Произошло первое столкновение, и Ван Джен сразу же почувствовал, что у него есть проблемы. Его титановый меч не выдержит долго против рунического меча Атлантов. Но и Дили тем временем был слегка удивлен. Его противник, оказывается, совсем не слабак. Судя по тому, как он принял этот удар, парень явно обладает мастерством определенного уровня. Но что с того? Бам-бам-бам! Правитель пустоты стал наседать на Ван Джена, словно яростный демон. Ван Джен стойко оборонялся, только вот с мечом дела и впрямь были не очень. С каждым ударом его прочность значительно снижалась. Движения правителя пустоты были очень быстрыми, но это не относилось к той быстроте, которую порой показывали обычные мехи человечества. Вся его скорость была заслугой маневренности, присущей только мехам атлантов. Дели считал себя мастером на этом механизированном воине, иначе бы не осмелился красоваться таким образом перед пань-пасы. Он хотел разрубить своего противника пополам, но заметил, что Ван Джен каждый раз ловко рассеивает силу удара, а значит, он действительно является мастером ближнего боя, а также обладает большим опытом в сражениях. Обычные люди перед лицом атаки только и могут, что стиснув зубы, выставить перед собой оружие и принять на него весь урон. Но этот парень каждый раз, когда отбивает атаку, меняет свое положение так, чтобы даже его мечу был нанесен минимальный урон. Однако все же это было бесполезно. Дили никак не хотел опозориться перед пань-пасы, поэтому... Вух! Правитель пустоты внезапно исчез, появился за спиной противника и на очень быстрой скорости ринулся атаковать. Глаза Джан Шаня чуть на лоб не вылезли. Мать вашу! Этот внезапный выпад очень напоминает то, что он проделал в своем последнем бою. От начала и до конца способность телепортации была гордостью Джан Шаня. Какого чёрта жители Атлантиды могут производить мехов с такой же способностью? Бам! От этого удара Ван Джен никак не успел увернуться. Ему пришлось принять на меч весь урон. Вух! Правитель пустоты вновь исчез, и лучи его лазерного меча опять озарили пространство. Бам! Еще один тяжелый удар. На титановом мече появились трещины. Правитель пустоты вновь исчез и вновь появился за спиной Ван Джена. Эта атака должна стать смертельной.